Юрий Григорьев, дядя Юра. Заслуженный артист Российской Федерации, актер театра и кино, ведущий программы «Спокойной ночи, малыши». Пакетик целлофановый. То, что невозможно было достать. Когда они появились в 1974 или 1975 году, я учился в Щукинском училище. Тогда еще Калининский проспект, а не Арбат. Вторая остановка — магазин «Мелодия». Через кого бы достать пластинки? Какого-нибудь Адамо? Но главное, что прямо напротив — проход и спуск к Щукинке. А справа — прекрасный магазин «Кинолюбитель». Я тогда снимал на узкопленочный аппарат и свое детское кино. И часто бывал там. И вдруг в этом магазине появились орловские пакеты с пленкой. Примечание. Хозяйственная сумка многоразового использования, производимая компанией «Орел Промпак». Усиленный пакет с двойными стенками и петлевыми ручками. Конец примечания. Они выдавались, когда ты что-то покупал, и то не всем, а только если продавцу нравилось твое лицо. Иногда мне было не на что или незачем что-либо покупать. И тогда я включал дядю Юру, улыбался и разговаривал, чтобы достать лишний пакет. Моими первыми гастролями стала поездка в Монголию в начале 80-х. Мы около месяца ездили по линии главпура по нашим воинским частям со спектаклем «Прости меня» по Астафьеву. Примечание. Главпур. Главное политическое управление Советской армии и военно-морского флота. Орган управления, осуществлявший партийно-политическую работу в вооруженных силах в 1919-1991 годах. Конец примечания. От этой поездки осталось очень много впечатлений. Она была тяжелейшая, с жуткими отравлениями и нехваткой денег. Хотелось сохранить командировочные, чтобы что-то привезти. Русский артист всегда ездил с плиткой, чтобы на ней готовить. Тогда все так делали, так было принято. Сэкономленные деньги обычно тратились на что-то копеечное. Но из той поездки нам с женой удалось привезти дубленки. Купить их было несложно. В Монголии был аналог «Березки», где могли отовариваться иностранцы. Тогда у «Рамта» были также гастроли в Германии. И вся труппа приехала домой в одинаковом. Женщины в дубленках, а мужчины в замечательных пиджаках. Такова была цена этих гастролей. Потом я в 1984 году поехал в ГДР, в Берлин. Какое же это было унижение! Для того, чтобы не ошибиться с размером сапог, ножку жены обводили и показывали в местном магазине бумажку, что нужен вот такой размер. Вы бы видели глаза немецких продавцов. Восторга они не испытывали, как и большого уважения. Потом был в Англии и странным образом чувствовал себя там как дома. Как будто бы на всем было написано «традиция». Я отдыхал душой, так это было замечательно. Я не из тех, кого интересуют какие-то материальные проявления, очень спокойно отношусь к вещам. Живу в однокомнатной квартире, комната 17 с чем-то метров и кухня метров 9. Нам с женой этого достаточно, мы друг другу не надоедаем уже почти 25 лет, так как живем душа в душу. По большому счету, обувь для жены — единственное, что я привозил с гастролей. Однажды хотел достать что-то из Дюма, и моя известность помогла. В основном меня узнавали гаишники, иногда это выручало. В очередях старался не светить лицом. Как-то раз в мебельном на Автозаводской вдруг начали продавать кухонные гарнитуры, которые ты мог сам собрать из отдельных частей. Мы все сами измеряли, там я стоял в очереди дня 3. Номера писал на ладони, а в последний день даже дежурил ночью. Когда учился в Щукинском училище, у одного из студентов были обычные черные ботинки, у которых мне очень нравилась форма, хотелось такие же. На Щербаковской был огромный обувной магазин, и я несколько раз ездил туда, чтобы поймать похожие. Но те, что я купил, были отечественные. Духи покупались на улице Горького, ныне Тверской улице. Там был магазинчик в самом начале, с правой стороны. Продавались духи с ныне забытыми названиями. Если нужно, можно было постоять в очереди и поймать то, что выбросили. К Короче, при желании все доставалось. На съемках «Спокойной ночи, малыши» я всегда работал в своем. Однажды приключилась занимательная история. Она произошла едва ли не на первой же съемке на Шаболовке, в первой студии. Я отработал и уже шел к проходной, когда меня догнал ассистент по актерам. «Скорее, скорее, назад срочно!» Слава богу, в тот день у меня еще оставалось время до начала спектакля. Забегаем в студию, там уже ждет Наталья Ситкова, моя телевизионная мама, режиссер программы. Она говорит: «Юра, зайди на площадку, пожалуйста. Гена, пожалуйста, возьми общим планом Юру». «Алло, да». «Нет-нет, что вы? Гена, возьми покрупнее Юру». «Нет-нет, это не джинсы, это у него такие штаны синие». Оказывается, это Лапин. Примечание. Сергей Георгиевич Лапин, председатель Государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию. Конец примечания. Он любил подключаться к камерам разных студий и смотреть, что снимают. Видимо, когда я вставал, он увидел штаны, и ему показалось, что это джинсы. Съемка закончилась, но камера была включена. А это были просто синие брюки, причем довольно яркие. Вести «Спокойной ночи, малыши» в западных джинсах ведущий не имел права. Джинсы у меня, кстати, были, но не Левайс и не Ренглер, какой-то наш пошив. Нашему главному редактору нравилось, когда дядя Володя Ухин надевал красный галстук. Примечание. Владимир Ухин, первый ведущий популярной детской телепередачи «Спокойной ночи, малыши». Конец примечания. И как-то раз, уже после ухода Ухина из программы, он предложил мне: «Юра, может быть, наденете красный галстук? Это такая хорошая деталь. Вот дядя Володя не боялся этого». «Я? С галстуком? Это же дядя Володя. А я-то с какой стати? Для меня это неорганично. Но я же не могу ему сказать, что у него дурной вкус, он же главный редактор». И тут на съемку приходит Владимир Ухин. Я подхожу и говорю: «Дядя Володя, выручайте, не знаю, как быть. С чего бы мне, как у вас, надевать такой же красный галстук?» Он говорит мне: «Не волнуйся», и идет к главному редактору. «Ты что, хочешь лишить меня главной индивидуальности? Моего галстука? Я запрещаю!»